и руки, как крылья, небо, кирпичный свод. Там, где я точно тебе постылил, там меня звали народ. Вечных историй рождается много, каждая совесть свой век. Если всю жизнь простоять у порога, скажут, спешил человек. Мы продолжаем игру теней. Старые песни звучат не так, словно в ответе за всех людей. Слабые пальцы сжимают флаг. Новые мысли с разбега и в небо, видишь, рождается день. Тот, кто стоит у руля, боголепен, знает о прочности стен. Стоит ли верить в ответственность нищих, жадно считающих дань? Мы выбираем не тех, кто нас ищет, мы выбираем карман. Мы продолжаем игру теней. Старые песни звучат не так, словно в ответе за всех людей. Слабые пальцы сжимают флаг. Мы продолжаем игру теней. Грустные игры, страдальный крест. Мы продолжаем игру теней на честь. Старые песни звучат не так, словно в ответе за всех людей. Слабые пальцы сжимают флаг. Мы продолжаем игру теней. Не так, словно в ответе со всех людей. Слабые пальцы сжимают флаг. Мы продолжаем игру теней. Грустные игры, страдальный крест. Мы продолжаем игру теней.